чего стоит одна осанка с абсолютно ровной спиной и точеной белой шеей, выгодно оттеняемой и сине-черными волосами. Одного взгляда, брошенного на женщину, было достаточно, чтобы понять, она стройна, объем чуть выпеченный вперед груди никак не меньше третьего, длинные ноги, а бедра обладают той женственной округлостью, что так нравится мужчинам. И надо сказать, что бросающаяся в глаза привлекательность администратора была тоже своего рода тестом, многие мужчины велись на нее и начинали активно флиртовать. Кто-то таким образом сбрасывал напряжение перед защитой проекта, именуемой также экзаменом, кто-то интересовался всерьез, желая в будущем построить отношения с умной и обаятельной красавицей, у кого-то тупо срывало крышу от похоти. Бывало, распушили хвост даже женатые, возрастные конкурсанты. Исключительно редкие в приемной молодые люди и вовсе поголовно пялились на нее восхищенными и возбужденными взглядами. Причем красотка-администратор имела строгие инструкции быть максимально раскованной и радушной на стадии флирта, если его инициатором выступал конкурсант. Реакция соискателей и их поведение здесь также регистрировались. Они играли свою, пусть и не столь существенную роль в заключении комиссии, позволяя сделать определенные выводы. Так вот, сегодня женщина видела перед собой исключение из правил и исключение обидное, ибо приятной внешности молодой человек с правильными чертами открытого, светлого лица ей действительно понравился. Черный пиджак не скрывал ни его роста, ни размаха плеч, да и анкета парня с его достижениями в спорте и личными фотографиями была раскрыта в терминале. Конечно, Андрей Корцов, именно так зовут претендента, не мог видеть того, что его личное дело читают, а вот администратор позволила себе немного любопытства. Так-так, конечно, ничего выдающегося, но хорошая успеваемость в гимназиуме, причем если в средних классах наметился резкий спад, то в последние два года обучения четко прослеживается тенденция роста всех показателей. Открытый императорский университет окончил без красного диплома, но защитился на высший балл, да и на курсе был на хорошем счету. Несмотря на техническое образование и аналитический склад ума, основные интеллектуальные интересы выявлены в области литературы и военной истории. Так-так, все в тех же средних классах был спад физического развития, родители перестали силком водить сына в секции ОФП. Но позже наблюдается уже собственная активность и повышенный интерес к спорту. В числе освоенных дисциплин – плавание и армейский рукопашный бой. Плавание – взрослый аттестат, уложился в норму, проплыв за 45 минут километр 350 метров, по рукопашному бою, шестой ранг из 10 возможных. Тут же и фотографии, где голый по пояс Корцов отрабатывает ударные серии по боксерскому мешку, тут же и короткие голоролики со спаррингов. Заметно, что чередует ударные комбинации с борьбой, не раз выигрывал схватки у более сильных ударников переводом в партер и выходом как на болевой, так и на удушающие приемы. В то же время сам отлично защищается. Администратор вновь бросила короткий, полный женского интереса взгляд на соискателя. Надо же, гармонично развитая личность, уровень интеллекта выше среднего и таков же показатель спортивных достижений. По завершении финального тестирования психофизических данных в университете он один из всего выпуска получил рекомендации для проекта погружения, обойдя и краснодипломников, и выдающихся спортсменов. В проект нередко приходили уже сложившиеся управленцы и даже флотские. Кстати, у парня есть пометка о начальных испытаниях в гвардейской академии. Правда, его отсеяли еще на стадии повторного медицинского тестирования. Так вот, конкурсанты становились слушателями лекций у лучших преподавателей, с ними проводили мастер-классы самые опытные психологи и тренеры. После их командировали в элитные подразделения флота и административного аппарата империи, где соискатели получали бесценную практику, и нередко, будущую должность. Но все это было стандартными этапами развития личности, хотя с позапрошлого года все слушатели проходили также психофизическое тестирование для экспериментальной программы погружения. Вот только после теста свои проекты представляло едва ли четверть испытуемых, и лишь единицы попадали в программу. Да, Корцов определенно понравился женщине, причем, возможно, главной причиной ее интереса были не внешние данные, а какая-то внутренняя уверенность в том, что именно этот молодой человек успешно защитится. Вот только почему же он не проявляет интереса к ней? Странно, судя по анкете, никаких психологических и генетических сбоев нет, Нормальный парень, довольно активно интересуется женским полом. Хотя, быть может, все дело в том, что, судя по той же анкете, парень сейчас состоит в отношениях. Надо же, еще и верный. Ах да, ведь в разделе личностных характеристик есть пометка от духовника, подумать только, такой молодой, а посещает богослужение. Так и есть. В отличие от большинства молодых людей, бывших прихожанами лишь детьми, Корцов, после короткой паузы в переходном возрасте, вновь пришел в церковь. В личном деле все отмечено, в том числе и аттестат, выданный иереем Пешковым, где четко сказано об отзывчивости и верности подопечного. Администратор вновь украдкой посмотрела на парня, одновременно и с удовольствием, и с досадой. Определенно, такой типаж мужчин встречался ей крайне редко, это возбуждало женский интерес, а вот то, что принадлежал он другой. Додумать женщина не успела. Пропищал коммутатор, и сухой голос отчетливо произнес: «Пусть заходит». Трое экзаменаторов, профессора Императорской гвардейской академии, коротко стриженные мужчины за 40, затянутые в серые мундиры, казалось бы, с пустыми, одинаково тусклыми глазами, взирали на Андрея совершенно отсутствующими взглядами. Впрочем, Корцов был знаком с подобным поведением экзаменаторов еще по университету и потому старался не поддаваться волнению. Как вы понимаете, проект развития личности погружения. Первым взял слово сидящий в центре тройки экзаменаторов. Андрей немедленно собрался и четко отрапортовал. Экспериментальный проект развития личности погружения создан в 2183 году и функционирует уже 5 лет. Сдавшие психофизический тест курсанты Гвардейской академии и студенты открытого университета получают возможность попробовать свои силы в выстраиваемом, программируемом искусственным интеллектом мире. Потенциальные участники предлагают свой проект развития государства в обозримом прошлом, нередко вновь образованного или исчезнувшего. Переломные точки истории при этом не затрагиваются. Как вы понимаете определение переломной точки истории? Довольно бесцеремонно перебил Корцова сидящий слева от него экзаменатор. На мгновение конкурсант опешил, но только на мгновение. Это событие, произошедшее в конкретный день и вызвавшее при этом необратимые геополитические изменения. Самый простой пример – 22 июня 1941 года, нападение нацистской Германии на СССР. Вопрошающий согласно склонил голову, при этом поджав губы так, словно он чем-то недоволен. «Продолжайте отвечать по теме». Коротко кивнув в ответ, Андрей немного сбивчиво, чуть быстрее, чем нужно, продолжил. При положительной оценке защиты искусственным интеллектом погружения определяется прямой предок соискателя по его ДНК-коду. Из всех возможных вариантов выбирается проживающий максимально близко к требуемой геолокации. Затем искусственный интеллект загружает в систему капсулы кокон всю известную информацию по указанному периоду, задавая параметры виртуальной реальности максимально приближенными к естественному ходу истории. Наконец, по завершении всех приготовлений испытуемый погружается в кокон, проходит этап синхронизации собственного сознания с личностью предка, после чего проживает жизнь в выстраиваемой виртуальной реальности. И какова задача проекта погружения? На этот раз слово взял третий, сидящий справа экзаменатор. Дать испытуемому раскрыть свой потенциал, развить в себе лидерские качества, научить эффективно взаимодействовать с людьми, в том числе и в экстремальных ситуациях, получить бесценный управленческий опыт. Другими словами, сформировать его личность до уровня максимально успешного управленца, способного принимать сложнейшие решения и мыслить преимущественно стратегически. Несмотря на первоначальную критику, сегодня рассчитанное на год погружение в кокон считается самой эффективной школой подготовки руководящего состава. Естественно, речь идет о тех, кто сумел реализовать свой проект. Вы знаете, почему именно год? 12 месяцев погружения в нашем мире равняются 36 годам жизни в виртуальной реальности. Учитывая, что возраст выпускников не превышает 23 лет и что синхронизируются они с ровесниками, максимальный активный возраст, достигаемый испытуемым в погружении, равняется 59 годам. В моем случае 58, в выбранной эпохе уже глубокая старость. Но стоит отметить, что годовую дистанцию проходит едва ли десятая часть конкурсантов. Тем не менее, по статистике из флотских выпускников, откомандированных в распоряжение наместников открытых планет, отличные результаты показали флаг-офицеры, продержавшиеся в проекте и по полгода, и даже 4 месяца. Фактически погружение считается успешным, если испытуемый добился как минимум половины поставленных задач. Искусственный интеллект автоматически фиксирует его достижения согласно заданным им же параметрам. Хорошо, профессор, как показалось Андрею, улыбнулся краем губ, представляете свой проект. Корцов подключил инфопанель, перед которой до того вел доклад. ТМУ Тараканское княжество образовалось в Нижнем Приазовье как дальний форпост Киевской Руси после разгрома Хазарии Святославом Игоревичем. Столицей стал город ТМУ Таракань, древнегреческий полис Германасса, существовавший еще в составе Боспорского царства. Был разрушен гуннами, но возродился византийской Таматархой, а позже перешел в подданство хазарского каганата под именем Туминтархан. Был одной из сильнейших крепостей на Черноморском побережье и наверняка самой сильной в составе Киевской Руси, контролировал торговые пути по Дону и в Азовском море. Также через ТМУ Таракань шло сообщение с Кавказом, в первую очередь с Грузией и Аланией, и с Византией. Княжество сумело дважды вписать себя в историю. При Мстиславе Удалом, сыне Владимира Красное Солнышко, ТМУ Таракань на короткий период стала политическим центром Северного Кавказа. Победив в бою могучего Редидю, касашского князя, Мстислав подчинил себе воинственное племя, славящееся своими всадниками и пиратами, а позже, после недолгой борьбы с аланами, заключил с ними союз, по-видимому, на условиях протектората. По крайней мере, панцирная аланская кавалерия принимала участие и в борьбе князя за Киевский престол, и в его походах против государства Ширваншахов. Мощь объединенной русско-алано-касашской армии была внушительной. В битве при Лиственне Мстислав разбил варягов и новгородцев брата Ярослава. Второй раз княжество вписало себя в историю при Ростиславе Владимировиче, внуке Ярослава Мудрого, чью вотчину, Новгород, незаконно отобрали дядья триумвиры. Бросив открытый вызов триумвирату, Ростислав стал первым русским князем-изгоем и силой забрал ТМУ Таракань у двоюродного брата Глеба Святославича. После чего князь утвердился на Кавказе, обложив данью соседние племена и опираясь на поддержку все тех же воинственных касагов. Ростислав был сильным правителем, пользовался любовью подданных и имел большое влияние в византийском Крыму. По крайней мере, греки Херсона всерьез хотели перейти под руку русского князя. В свою очередь, это побудило византийского Катипана, военачальника и правителя Фимы, отравить Ростислава. И в чем заключаются основные цели вашего проекта? Андрей замешкался с ответом всего на пару секунд, слегка разволновавшись перед финальной частью доклада, но быстро взял себя в руки. Указав на инфопанель, отразившую подробную карту Северного Кавказа, Крыма, Кубанских и Донских степей, а также юга Киевской Руси середины XI века, курсант принялся четко рапортовать. Ни до, ни после Ростислава Владимировича никто из ТМУ Тараканских князей не пытался строить государство в своем владении. В лучшем случае они лишь использовали ресурс княжества для борьбы за Киевский или Черниговский престол, к которому и тяготела в свое время причерноморская Фима. Но Ростислав Владимирович был князем иного толка, первый Рюрикович-изгой, он не мог рассчитывать на независимый удел на Руси, и в то же время ему вряд ли хватило бы сил побиться за Киев. Он был вынужден вложить в себя, свою энергию, силу и разум в процветание завоеванного удела, отрезанного от Руси половецким нашествием. И судя по тому, что херсонские греки желали перейти в его подданство, князь преуспел на этой ниве. Потому первоочередной задачей является спасение Ростислава Владимировича при попытке Катипана отравить его. Но покушения возможны и в будущем. В средние века ромеи вовсю травили своих политических противников. Кроме того, они могли подослать и наемных убийц, что, впрочем, возможно ожидать и от русских врагов князя. Вторая задача заключается в утверждении династии Ростислава на Кавказе. В первую очередь для этого необходимо заключить ряд династических браков с аланскими и, возможно, касашскими вождями. У князя было трое сыновей, Рюрик, Володарь и Василько, семью изгнали из ТМУ Таракани после смерти отца, когда дети были еще малышами. Но если князь доживет до их совершеннолетия и сумеет заключить брачные союзы, то попытка сместить династию Ростиславичей натолкнется на стойкое сопротивление союзников семьи и ее местных вассалов. Третья задача – это развитие ТМУ Тараканского княжества. Развратная византийская верхушка середины XI столетия погрязла в интригах, С востока началось вторжение сельджуков, а окраины империи задавили поборами. В подобных условиях переход Херсона под руку Ростислава Владимировича был вполне реален. Кроме того, в этот же исторический период важнейшие русские анклавы оказались отрезаны от митрополии половецким нашествием. Куманы заполонили донские, волжские и днепровские степи, вытеснив тарков и печенегов, после чего вторглись на Русь и в 1068 году разбили войско триумвирата в битве при Альте. Правда, уже в схватке при Снове Святослав Ярославич разгромил половцев, но Белая Вежа, сильнейшая донская крепость, и Алишье, порт, контролирующий судоходство по Днепру и выход в Черное море, оказались в изоляции. Соответственно, имея соседом сильное прорусское государство-княжество, логично предположить, что анклавы перешли бы под его власть. Думаю, что держава Ростислава Владимировича еще при жизни князя вполне могла включить в себя и весь Крым, и Южное Приднепровье, и Кубанские степи вдоль восточного берега Азовского моря, а также русские земли в низовьях Дона с крепостью Белая Вежа. Хорошо, воплощение подобного проекта вполне реально. Но пока не совсем понятно, с какой целью создавать южную прорусскую державу в Причерноморье, сделав ее при этом враждебной Киевской Руси. Не враждебной, вовсе нет. Андрей позволил себе поправить среднего из тройки экзаменаторов профессора, после чего вполне спокойно продолжил. На протяжении всей истории Таймутараканское княжество неизменно превращалось в место ссылки для князей-изгоев, стремящихся заполучить собственные вотчины на севере, в митрополии. Феодальную раздробленность на Руси в XI веке вряд ли возможно преодолеть, князья будут бороться между собой вплоть до монгольского нашествия, но Таймутаракань получит свой правящий независимый род. И я уверен, что при разумном правлении княжество сумеет выстоять под ударами Батыя, по крайней мере, наверняка можно утверждать, что войско Джибе и Субедея будет точно разбито на Кавказе в 1222 году. С этой целью четвертой основной задачей становится программирование развития княжества на будущее противостояние монголам. Скажем, слияние с Аланским царством посредством династических браков, перекрытие Дербенского прохода и Дарьяльского ущелья сильными крепостями, реконструкция хазарских замков по Дону и более широкое расселение русских в плодородных донских степях, чем это было в истории. Это, в свою очередь, позволит создать регулярную латную конницу наподобие панцирной кавалерии аланов и легкую наподобие половецкой, другими словами, создать армию, способную на равных противостоять будущей монгольской. Наконец, посредством прозорливых предсказаний, фольклора утвердить в княжестве пророческую историю о будущем нашествии с востока сильнейшего врага.